Возможно, в перерыве между блюдами заиграли волынки, и это подорвало его волю к жизни. Ты рассуждаешь, как Джазаман, Тем. Другого объяснения не нахожу. У него в карманах не нашлось никакой записки. Тем отрицательно помотал головой. Но я приберег для тебя вот это. Он показал маленький картонный бумажник. Похоже, он остановился в отеле «Белморал». Уже что-то. Открыв бумажник, Ребус увидел ключ-карту от гостиничного номера с подписью Уэбстера. «Может, предсмертная исповедь ждет тебя у него под подушкой?» — сказал Тем. «Есть только один способ это проверить», — ответил Ребус, опуская карту в карман. «Спасибо, Тем. Только запомни, карту нашел ты. Мне лишние неприятности ни к чему». «Ясно». Они какое-то время постояли молча. Два старых профессионала, которые за время работы чего только не испытали. Подошли санитары морга, в руках у одного был черный пластиковый мешок. «Ночь как раз подходящая», — заметил один из санитаров. «Все, что необходимо, закончили, Тем?» «Врач еще не подъехал». Санитар посмотрел на часы. «Как думаешь, долго его ждать?» Тем пожал плечами, смотря, какой шофер повезет. Санитар, надув щеки, шумно выдохнул. «Похоже, придется торчать здесь всю ночь», — заключил он. «Всю ночь», — эхом отозвался его напарник. «Господи, а ведь нам еще приказали вывести кое-какие тела из морга». «А это еще зачем?» — удивился Ребус. «На случай, если на марше или митинге случится что-то непредвиденное». «Камеры в участках тоже освобождены», — добавил Тем. «Объявлена полная боевая готовность», — подал голос другой санитар. «Полное ощущение, что мы попали в фильм «Апокалипсис сегодня», — усмехнулся Ребус. Тут зазвонил его мобильник, и, глянув на дисплей, он увидел, что это Шиван. «Чем могу служить?» — шутливо спросил он. «Мне надо выпить», — прозвучало в трубке. «Проблемы с предками? Мою машину изуродовали вандалы. Ты их застала за этим?» «Вроде того. Так как насчет бара «Оксфорд»?» «Звучит более чем соблазнительно. Но мне надо еще кое-что закончить. А что если...» «Что?» «Может, встретимся в отеле «Белморал»?» «Хочешь просадить свои сверхурочные?» «Приезжай, сама увидишь». «Минут через 20?» «Идет». Он отключил мобильник. «Над этим семейством...» «Распростер свои крылья Рок», — задумчиво произнес Тем. «Над каким еще семейством?» Один из офицеров Гомб кивком указал в сторону трупа. Несколько лет назад его мать погибла от рук бандита. Он помолчал. «Такое переживешь, наверняка впадешь в депрессуху». «А потом любой пустяк может стать последней каплей», — добавил один из санитаров. «Ну да», — подумал Ребус, — «теперь каждый считает себя психологом». Он решил бросить машину на парковке и пройтись пешком. Через пару минут у вокзала Уэверли ему пришлось столкнуться кое с какими препятствиями. Только что прибыл поезд с группой несчастных туристов. Ни одного такси в поле зрения не было. Поэтому они, растерянные и никому не нужные, толпились за ограждением. Протолкавшись через этот затор, Ребус свернул на Принцесс-стрит и подошел к входу в отель «Белморал». Местные продолжали называть его по старой памяти «Северо-британский отель», хотя название изменили давным-давно. Огромные куранты на башне все еще спешили на несколько минут, чтобы пассажиры не опаздывали на поезд. Ливрейный швейцар проводил Ребуса в вестибюль, где востроглазый портье немедленно вычислил в нем человека, создающего проблемы. «Добрый вечер, сэр. Чем могу быть полезен?» Ребус показал ему удостоверение и ключ-карту. «Мне необходимо осмотреть этот номер». «А в связи с чем, инспектор?» «Похоже, ваш гость съехал раньше, чем намеревался». «Какая жалость! Кто-нибудь оплачивал его счет? Вы мне очень поможете, если потрудитесь это выяснить». «Сейчас справлюсь у главного администратора». «Отлично, а я пока поднимусь наверх». Ребус взмахнул зажатой в руке карточкой. «На это, боюсь, придется получить разрешение». Ребус сделал шаг назад, чтобы надавить на своего оппонента массой. «Сколько времени вам для этого потребуется?» «Прежде всего нужно найти главного администратора. Ну, это всего пара минут». Ребус прошел вместе с ним к стойке регистратора. «Сара, а где Энджела?» «Кажется, пошла наверх. Сейчас попробую ее вызвать». «А я пока посмотрю в офисе», — сказал портье и юркнул куда-то в бок. Ожидая, Реба стал наблюдать за регистраторшей, которая пробежала пальцами по кнопкам телефона, а потом положила трубку. Взглянув на него, она улыбнулась. И с ней ясного, она понимала, что что-то произошло, и ей очень хотелось узнать, что именно. «Ваш постоялец упал с крепостной стены и разбился насмерть», — с едва заметным галантным поклоном сообщил Ребус. Она сделала большие глаза. «Какой ужас! Мистер Уэбстер, номер 214. Он занимал этот номер один?» Ее пальцы забегали по клавишам. «Номер на двоих, но ключ всего один. Не могу вспомнить, как он выглядел. У вас записан его домашний адрес?» «Лондон», — объявила она. С самым беззаботным видом он склонился над стойкой, не зная, на сколько вопросов успеет получить ответы, пока ему не укажут на дверь. «Скажите, Сара, оплатил он по кредитке?» Она сосредоточенно посмотрела на экран монитора. «Все расходы по...» Она внезапно замолчала, заметив приближающегося портье. «Все расходы по...» — повторил Ребус. «Инспектор!» — на бегу позвал его портье, учуяв неладное. Телефон на столе Сары зазвонил, она сняла трубку. «Регистратура!» — прищебетала она. «Ой, Энджела, привет! А тут еще один полисмен!» «Еще один! Ты как, спустишься или послать его наверх?» Подошедший портье стал у Ребуса за спиной. «Я сам провожу инспектора», — сказал он Саре. «Еще один полисмен наверху». Ребус ощутил, как его охватывает неясное, но явно мрачное предчувствие.